Везде и всюду мужчины совершают глупости, когда дело касается женщины. Ходден мчался в небо, испытывая глубокую благодарность к леди Фанни. Ему и в голову не приходило, что в данный момент она не питает к нему никаких теплых чувств. По мере того, как шлюп поднимался все выше и выше, небо становилось пурпурным и в конце концов превратилось в черный бархат, расцвеченный короткими огненными вспышками. Ходдена обрадовала прекрасная встреча, которую утром ему устроили переселенцы, однако было ясно, их что-то тревожит. Впрочем, он считал, что ему удалось виртуозно провернуть операцию с лайнером, и его планы на будущее уже определились. Молодой человек составил письмо деду и решил, что попросит флот переселенцев доставить его по назначению. Кроме того, он задумал другое письмо, вполне официальное. Что-то вроде циркуляра по международным отношениям, которое надеялся доработать еще до отлета иммигрантов. Ходден полагал, что имеет право на их благодарность, ведь все получили то, что хотели, кроме него самого. Для себя он хотел лишь удовлетворения от доведенного до конца дела. Еще мальчишкой Брон Ходден мечтал о подвигах. Именно ради них он и отправился на Уолден. И там, естественно, его ждало разочарование, поскольку в развитом индустриальном обществе считается, что свобода есть привилегия безнаказанно делать глупости. Однако теперь Ходден знал, что обладает знаниями и способностями, необходимыми другим людям. Только после того, как Брон приблизился к флоту и начал маневрировать перед стыковкой с новым лайнером, его снова посетили сомнения. Чего, в сущности, он добился? Изобрел преемник энергетических волн и излучатель микроволн. Превратил привод Лавлора в метатель шаровых молний. Сделал еще несколько мелких открытий. Однако первое уже существует в скоплении Цетис. Второе сумел бы построить любой грамотный инженер. А третьим давно пользуются пираты Зана. Не создано ничего значительного. Когда Ходден перебрался на лайнер, он испытывал душевные муки, которые вполне сошли бы за проявление скромности. Бородатый патриарх принял его в каюте капитана. Старик выглядел уставшим. Казалось, он сильно сдал за прошедшие несколько часов. «По мере того, как мы изучаем доставленный тобой груз, наше удивление растет», — веско заявил глава переселенцев. 10 таких партий, и мы были бы подготовлены лучше, чем могли бы мечтать». Создается впечатление, что теперь тысячи из нас выживут при колонизации планеты Тетис. Ходден лишился дара речи. Старик положил руку ему на плечо. «Мы очень благодарны», — заявил он, делая жалкую попытку смягчить свои слова. «Пожалуйста, не сомневайся, но пойми, я по-прежнему отчаянно мечтаю о том, чтобы вместо незнакомых инструментов для работы по металлу и видеозаписи инструкций там оказался бы еще один механический плуг». Ходден сидел с разинутым ртом. Люди с Колина хотели получить оборудование для покорения дикой планеты. Они так сильно о нем мечтали, что не могли говорить ни о чем другом. Все остальное попросту не имело для них никакой ценности. Большинству грозила голодная смерть после того, как иссякнут запасы продовольствия. У них не было ни одного шанса вовремя обработать достаточное количество земли, чтобы вырастить урожай. «Есть ли хоть какая-то надежда?» — с отчаянием в голосе проговорил старик. «Обменять эти ненужные машины на что-нибудь полезное?» «Разрешите мне поговорить с вашими механиками, сэр», — с несчастным видом попросил Ходден. «Может быть, нам удастся что-нибудь сделать?» Ходден шел к механикам флота, которые осматривали новое оборудование, чувствуя глубочайшее потрясение, граничащее с отчаянием. Молодой человек вернулся к переселенцам, чтобы полюбоваться на плоды своих трудов и предложить помощь. Однако он видел печаль на их лицах. Оказалось, что его попытки помочь выглядели насмешкой. Он ничего для них не сделал. Ходден собрал мужчин, которые следили за состоянием кораблей во время полета. Все до одного квалифицированные специалисты и исполненные решимости победить люди. Впрочем, сейчас они лишились последней надежды. Ходден принялся читать им лекцию. «Они нуждаются в машинах?» «Да, возможно, он и не привез того, о чем они мечтали. Однако теперь у них есть устройства, при помощи которых они в силах построить все, что угодно. Ведь у них неограниченные запасы сырья, сами корабли. Даже груз в контейнерах, хороший металл, вполне годный для использования. Переселенцы, безусловно, в состоянии обеспечить себя всем необходимым. Возьмем для примера циркулярную пилу. И он сделал для них вытянутое, похожее на рапиру, устройство с вращающимся лезвием, при помощи которого можно спилить дерево так же легко, как отрезать ножом кусочек масла. А еще можно мастерить деревянные стропила, балки для временных мостов, доски. Озадаченные механики продолжали с тоской смотреть на Хаддана. Им не нужны автоматические пилы, и им необходима машина, которая будет вырубать джунгли. «Я привез целую цивилизацию в миниатюре», — не сдавался Хаддан. «Теперь вам не грозит голод. Посмотрите, сейчас я сделаю водяной насос, который будет орошать поля». Прямо у них на глазах он подошел к автоматическому фрезерному станку и сделал водяной насос. Потом показал, что станок может работать самостоятельно, продолжая производить водяные насосы. Механики неловко переступали с ноги на ногу и смотрели на Хаддана так, словно он демонстрировал и говорил нечто совершенно непостижимое. Так маленькие дети наблюдают за потрясающими воображение фокусами взрослых. Тогда Хаддан построил сани с полозьями, которые скользили по любой поверхности, не касаясь ее. Создал машину, без устали клепающую гвозди, и тут же сотворил мощное устройство, способное автоматически эти гвозди забивать. А еще он... Хаддан остановился и сел, опустив голову на руки. Переселенцы настолько страшились будущего, что были не способны смотреть вперед. Совсем как бородатый патриарх, который не сумел коротко объяснить, в какое положение они попали, не рассказав всю историю с множеством подробностей. Сейчас точно в таком же положении находились механики, парализованные грандиозностью надвигающейся катастрофы. Они будут жить до тех пор, пока не иссякнут запасы продовольствия. Нельзя вырастить новый урожай без автоматического устройства по борьбе с джунглями. Ни о чем другом эти люди не хотели даже и думать. Наконец, Хаддан поднял голову. «Вы занимались текущим ремонтом кораблей?» — спросил он. «Чинили вещи, когда они ломались во время полета? У вас кончились какие-нибудь материалы?» После долгого молчания один из механиков с бесконечно усталым лицом ответил. «На нашем корабле возникли проблемы. Благодаря гидропоническому саду воздух остается свежим. А вот система водоснабжения вышла из строя. Трубы проржавели. И у нас нет запасных для замены. Теперь мы носим воду ведрами». Хаддан встал и оглядел мрачных переселенцев. Ему не пришло в голову закупить трубы, да и подходящего материала для их производства не было. Тогда он взял мощные автоматические ножницы и вырезал большой кусок металлической переборки. Затем настриг металл на длинные ленты, уточнил диаметр и на глазах потрясенных механиков сделал трубы, намотав ленты на оправку и аккуратно их заварив. «На нашем корабле тоже нужны такие трубы», — заявил другой механик. «Мы сделаем для вас трубы и пришлем», — веско сказал бородатый патриарх. «Нет», — возразил Хаддан. «Мы отправим на корабли инструменты, при помощи которых люди сами обеспечат себя трубами. У них наверняка возникли и другие проблемы. При помощи машин, которые я привез, мы сделаем все необходимые инструменты. А в библиотеке найдем фильмы, рассказывающие о том, как ими пользоваться». Так возникла новая идея. У механиков имелись задачи, требующие немедленного решения, и потому они отвлеклись от размышлений о чудовищном положении, в котором оказался весь их флот. Насосы перестали работать, двигатели перегревались. А эти люди считали, что выйти из кризисной ситуации им помогут только автоматические плуги для борьбы с джунглями. Промежуточного варианта для них не существовало. Однако оказалось, что они способны разобраться в том, как сделать инструменты, необходимые для текущего ремонта. Хаддан взялся за обучение механиков. За один день удалось привести в относительный порядок 5 кораблей, доведенных практически до полной непригодности, и все благодаря привезенным устройствам. 2 дня. 3. На лайнер начали приходить механики с других судов. Те, что научились чему-то первыми, с важным видом объясняли новые идеи своим коллегам. На четвертый день кто-то обратился к инструкции по высокоточной сварке. На пятый за учебными фильмами выстроилась очередь. На шестой день механик с одного из пассажирских кораблей вызвал Хаддана по телефону космической связи и поделился важной новостью. Этот человек исправлял многочисленные неполадки, с которыми так долго не мог сладить, и в поисках необходимых материалов вскрыл один из контейнеров со сломанной машиной. Осмотрев ее, он пришел к выводу, что если заменить одну из деталей, то машина окажется в рабочем состоянии. Хаддан пригласил механика на свой лайнер, ставший теперь флагманским кораблем флота. Началась дискуссия. Хаддан принялся рисовать чертежи и диаграммы. Механик ничего не понял. Тогда Хаддан начертил другие. И вдруг замер, внимательно вглядываясь в то, что сотворил минуту назад. Получилось нечто примечательное. Если воспользоваться научной теорией, о которой все забыли. Молодой человек закончил чертеж, и его охватило удивительное удовлетворение. «Необходимо выбраться отсюда. Здесь мало места». Хаддан осмотрелся по сторонам. Он так увлекся разговором с первым представителем флота переселенцев, который, наконец, вспомнил о том, что у него есть мозги и воображение, что не заметил, как их окружили другие механики. Теперь на их лицах появился интерес. «Я думаю, — сказал Хаддан, — что нам удастся создать электронное поле, которое ослабит связь между кристаллами стали, ничего не нагревая вокруг. Если получится, то мы используем пластик и починим все негодные машины». Они мрачно слушали его и кивали. Механики не все понимали, но в последнее время научились верить Хаддану на слово. Вскоре был сооружен пресс холодной штамповки. Он получился очень большим. Чтобы привести его в действие, пришлось подключиться к главному двигателю. Теперь достаточно было положить стальную болванку между пластиковыми пластинами и включить рубильник. Через долю секунды сталь становилась мягкой, как шпаклевка. Затем ее температура повышалась, и она постепенно затвердевала. За эти доли секунды требовалось придать ей нужную форму. Два дня ушло на создание дубликата плуга для борьбы с джунглями из нового прочного металла. А после триумфальных испытаний первого образца механики под руководством Хаддана сделали по 40 экземпляров каждой детали, пока в их распоряжении не оказалось достаточное количество плугов для покорения всех лесов Тетиса. Как-то Хаддан прилег немного поспать и проснулся с готовой диаграммой в голове. В полудреме он нарисовал чертеж, а когда окончательно пришел в себя, выяснилось, что его подсознание изобрело такую энергетическую систему, по сравнению с которой аналог на Уолдене выглядел примитивной игрушкой. Первые 6 дней молодой человек практически не спал, да и потом лишь изредка позволял себе прилечь на пару часов. Наконец он согласился с бородатым патриархом, отчаяние которого превратилось в безграничный оптимизм. Переселенцы готовы снова отправиться в путь. Теперь Хаддан мог попросить об одолжении. Поддерживая веки пальцами, он написал письмо деду, сочиненное еще на лайнере возле Крима. Даже изложил на бумаге свои идеи о связях с общественностью, пришедшие ему в голову тогда же. Затем он сделал 50 копий и снабдил их адресами. Вот тут-то на него и напала зевота. Хаддан продолжал зевать, когда пришел попрощаться с бородатым патриархом. Предводитель переселенцев Сколина с нежностью посмотрел на молодого человека. «Я полагаю, все в порядке», — еле ворочая языком проговорил Хаддан. «Теперь у вас около дюжины отлично оснащенных мастерских, а механики полны надежды и энтузиазма. Их не оторвать от обучающих лент. Каждый день им удается найти что-нибудь новое. Но главное, они сами начали думать. Уверен, вы справитесь». «Я ждал, пока ты скажешь, что все готово», — смиренно произнес бородатый патриарх. «Ты полетишь с нами?» «Нет», — протянул Хаддан и снова зевнул. «У меня еще есть кое-какие дела. Я выполнил не все обязательства». «Наверное, тебе предстоит нечто замечательное», — с сожалением сказал бородатый патриарх. «Как бы я хотел, чтобы наши молодые люди были похожи на тебя». «У вас таких сколько угодно», — улыбнулся Хаддан. «Они еще устроят вам неприятности». Бородатый патриарх покачал головой, с любовью глядя на Хаддана. «Мы доставим твои письма», — — обещал он. «Сначала на Крим, а потом на Уолден. Затем мы полетим на Зан и передадим письмо и подарок для твоего деда. Только после этого наш флот направится к Тетису. Механики будут делать машины. Кроме того, они построят мастерские и выучат новых механиков. Так что нам придется выходить из овердрайва, чтобы переправлять инструменты и людей с одного корабля на другой». Ходден устало кивнул. «Все правильно. Мы решили проводить операцию перехода на орбитах вокруг тех планет, куда адресованы твои письма», — продолжал бородатый патриарх. «Ты не обидишься, если мы не станем на них садиться? Просто перешлем твои послания, и все? У нас имеются некоторые предубеждения». «Меня это вполне устраивает», — кивнул Ходден. «Механики, которых ты учил», — с гордостью сказал бородатый патриарх, — «подготовили для тебя маленький корабль. Он немногим больше космошлюпа, но предназначен для полетов между звездами. Думаю, он как раз подойдет для твоей работы. Надеюсь, ты согласишься принять его от нас в дар. Там даже есть крошечная мастерская». Ходден был бы еще сильнее тронут, если бы не знал о сюрпризе заранее. Но у одного из механиков возникли проблемы, и он обратился за советом. Поэтому все выплыло наружу. Эмигранты переоборудовали ту самую яхту, на которой Брон летал на Уолден, постаравшись снабдить ее всем необходимым. Ходден сделал вид, что ужасно удивлен и доволен. Меньше чем через час он перебрался на свой новый корабль, состыковав его со шлюпом. Спустя некоторое время огромный флот перешел на овердрайв и исчез из виду. Отважные переселенцы снова отправились в путь. Однако теперь у них появилась надежда. Впрочем, если быть честным до конца, колония на Тетисе будет иметь больше, чем многие давно освоенные планеты. Ходден лег спать. Никаких срочных дел у него не было, оставалось только ждать. Он ужасно устал. Проспав почти целые сутки, молодой человек, не торопясь, поел и снова отправился спать. В целом в космосе ничего не изменилось. Звезды сияли в пустоте, планеты вращались на своих орбитах. Проносились кометы, окруженные прозрачными вуалями, спешили по своим делам космические лайнеры. Когда Ходден снова проснулся, он почувствовал себя отдохнувшим и заново оценил свои действия и нынешнее положение. Похоже, все закончилось удачно. Эмигрантский флот навсегда покинул орбиту Дарта. Переселенцы будут с признательностью вспоминать Ходдена в течение года, затем постепенно его имя сотрется из их памяти. Ведь освоение нового мира — нелегкая и интересная работа. О нем, естественно, забудут. Однако он-то не должен забывать о долгах, которые сделал ради этих людей. И тут Ходден решил, что пришла пора немного подумать о себе. Он сказал Фанни, что собирается жениться на Недде. Судя по тому, какой оборот принимают события, вряд ли его планам суждено сбыться. Конечно, через несколько лет он сможет считать себя свободным от нынешних обязательств. Со временем даже правительство Уолдена поймет, что смертоносных лучей не существует. А опытный адвокат сумеет закрыть дело, и Ходден вернется на Уолден. «Недда хорошая девушка». Он нахмурился. «Вот в чем дело. Она очень хорошая и милая». Но у Ходдена вдруг возникли сомнения, действительно ли она такая восхитительная, какой показалось ему вначале. Хочет ли он получить в жены девушку вроде Недды? Брон попытался представить себе, как они живут вместе долгие годы, стареют рядом. И неожиданно ему показалось, что подобная перспектива его не слишком привлекает. Не жизнь, а какое-то пресное существование. Так и не разрешив своих сомнений, молодой человек вывел шлюп из модернизированного шлюза яхты, оставил яхту на орбите и направил шлюп к Дарту. Теперь он отдохнул и собирался сделать работу, которой никак не мог пренебречь. Чтобы завершить начатое, ему требовалась команда, готовая за соответствующую плату выступить в роли пиратов. На Дарте превеликое множество замков, где живут хитрые аристократы, вокруг которых вьется немало жадных до добычи джентльменов. Однако замок Дона Лориса имел в глазах Ходдена одно неоспоримое преимущество. Люди Дона Лориса знали, что пикейщики вернулись из похода с добычей. с богатой добычей. Поэтому вассалы Дона Лориса последуют за ним куда охотнее, чем кто-либо другой. И тут Ходдон не ошибался. Однако, считая леди Фанни своим надежным другом, он совершил серьезный просчет. Ходдон в четвертый раз приземлился рядом с замком Дона Лориса. На сей раз из шлюпа не вышли отягощенные добычей пираты, и некому было сообщить о его прибытии. На экранах внешнего обзора замок Дона Лориса выглядел массивным, темным и угрожающим. Над крепостными стенами развивались знамена, сверкающие в лучах заходящего солнца. Ворота оставались закрытыми. Довольно долго казалось, что посадка шлюпа прошла незамеченной. Наконец на крепостной стене началось какое-то движение. Кто-то спускался вниз по длинной веревке. Человек благополучно добрался до земли и, освещенный косыми алыми лучами умирающего солнца, зашагал к шлюпу. Ходдон, нахмурившись, наблюдал за приближением незнакомца. Явно не вассал Дона Лориса. И, конечно же, не Фанни. Он даже не мог определить пол незваного гостя, пока тот не подошел совсем близко. Ходдон удивился, узнав своего старого друга Деррика. Они чрезвычайно весело проводили время в те дни, когда Ходдон рассчитывал разбогатеть благодаря своим знаниям электроники. Кроме того, именно Деррик сообщил в полицию о преступлении, когда служащие компании «Мидконтинент» нашли преобразователь энергии и случайно оказавшийся рядом труп. Ходдон открыл люк и остался стоять на пороге. Деррик вот уже некоторое время гостил в замке Дона Лориса. «Интересно», — подумал Ходдон, — «доволен ли он своими апартаментами?» «Добрый вечер, Деррик», — радушно приветствовал Брон старого друга. «Ты отлично выглядишь». «Зато чувствую я себя паршиво», — уныло ответил Деррик. «Живу в идиотском замке, как дурак. А большой полицейский начальник, с которым я сюда прибыл, стал таким раздражительным, что на любые мои слова отвечает руганью». «Я уверен, что леди Фанни», — мрачно начал Ходдон. «Тигрица!» — с горечью перебил его Деррик. «Мы с ней не нашли общего языка». Ходдон посмотрел на приятеля, и ему вдруг все стало ясно. Деррик из тех людей, которые становятся друзьями на безрыбье. Он всегда хочет как лучше. Возможно, он способен на прекрасные поступки, даже на героизм. Но нельзя же быть таким невероятно, ужасно, отталкивающе цивилизованным. «Ну-ну», — мягко сказал Ходдон. «И что у тебя на уме?» «Я пришел», — уныло продолжал Деррик, — «поговорить с тобой, Брон. Ты просто обязан сдаться. Ничего другого не остается. Люди не должны владеть смертоносными лучами, друг мой. Но главное, ты не должен рассказывать о них пиратам». На мгновение Ходдон смутился. Впрочем, он тут же сообразил, что Деррик получил информацию о пиратском флоте от вассалов Дона Лориса, вернувшихся в замок с хорошей добычей. Видимо, Деррик не заметил во время заката, что сверкающих огней на небе больше нет. Или не сообразил, что флот улетел. «Хм», — промолвил Ходдон. «А почему ты считаешь, что я еще не поделился с ними своим секретом?» «Потому что они бы тебя прикончили», — ответил Деррик. «Дон Лорис разъяснил мне ситуацию. Он считает, что ты не знаешь, как производить смертоносные лучи. И утверждает, будто такой тайной не захочет делиться ни один разумный человек. Но, Брон, из-за тебя на Уолдене погиб ни в чем не повинный гражданин. Ты должен пожертвовать собой ради человечества. С тобой будут хорошо обращаться». Ходдон покачал головой. Ему показалось странным, что Деррик продолжает повторять одно и то же. С Ходденом с тех пор так много всего произошло. Однако он знал совершенно точно, что Деррик не слишком рассчитывает на согласие старого друга. Тут кроется что-то еще. Не исключено, что Деррик решился на отчаянный поступок. «Зачем ты пришел на самом деле?» «Чтобы попросить тебя...» Затем Деррик сделал истерический жест, и Ходден нажал на курок Станнера. Маленький предмет вылетел из руки Деррика и упал, несколько не долетев до входного люка. Взметнулась вспышка пламени, а Деррик рухнул на землю. Воздух заволокло удушающим дымом. Вскоре ветер отнес дым в сторону. Ходдена нигде не было видно. Деррик лежал неподвижно, в открытый люк тоненькой струйкой затягивало дым. Примерно через полчаса к шлюпу осторожно приблизились несколько человек. Их вел Тал, на лице у которого застыло скорбное выражение. По его кивку двое стражников подняли Дерека и понесли обратно в замок. «Похоже, бедняга свое получил», — печально проговорил Тал, заглянул внутрь и покачал головой. «Может быть, ранен и отполз умирать». Он еще раз посмотрел внутрь и снова покачал головой. «Его здесь нет». «Грязный трюк», — воскликнул стоявший за спиной у Тала стражник. «Я был с ним на Олдене. Он рассчитался с нами сполна. Хороший человек. Ему бы следовало стать князем». Тал осторожно вошел в космошлюп и поморщил нос. Здесь все еще пахло взрывчаткой. За ним вошли еще несколько вассалов. «Скажите, ребята!» — в голосе другого стражника послышались завистливые нотки. «Мы и вправду получили свою долю полностью. Наверняка у него что-то осталось. А вдруг он хранил свое добро на шлюпе? Что будем делать? Давайте посмотрим. И Дону Лорису незачем докладывать. Сначала я собираюсь найти Хаддана», — с достоинством возразил Тал. «Нам вовсе не обязательно выносить его наружу, иначе Дон Лорис догадается, что мы решили немного тут поживиться, но первым делом я должен его отыскать». Вскоре в шлюп забрались и остальные, целая дюжина людей. Пики им ужасно мешали и все время путались под ногами. Люк бесшумно захлопнулся. Вассалы Дона Лориса начали опасливо переглядываться. Затем с легким скрежетом закрылся внутренний замок. Вассалы Дона Лориса возмущенно загомонили. Взревели двигатели. Космошлюп вздрогнул. С криками ужаса стражники попадали на пол. Через несколько минут космошлюп покинул атмосферу Дарта. Сидевший в кресле пилота Брон Хаддан угрюмо пробормотал себе под нос. «У меня появилась дурная привычка. Пора придумать новый способ набирать команду. Мое поведение становится однообразным». По пути на Уолден стражников с Дарта переполнял энтузиазм. Никто не протестовал. Более того, всем хотелось совершить еще один пиратский налет под командованием Хаддана. «Если тебя ведет он, обязательно вернешься богатым». Тем не менее, на отремонтированной яхте царила атмосфера некоторой тревоги. Команда перебралась с космошлюпа на яхту через входной шлюз и вела себя покорно, ведь никто из них не знал, как вернуться на Землю. Хаддан оставил шлюп, запрограммировав на свое возвращение, совсем как некоторое время назад на Криме. Вскоре маленькая яхта покинула орбиту планеты, и Дарт превратился в пятнистую сферу, окруженную тучами. Хаддан взял курс на Уолден и перешел на овердрайв. Уже через несколько часов он почувствовал, что экипаж встревожен. Стражники драили яхту или сидели по углам и мрачно молчали. Крупные сильные мужчины с длинными светлыми усами, идеально подходящие на роль пиратов, угрюмо смотрели в одну точку, а по их щекам струились слезы. Через 12 часов после перехода яхты на овердрайв настроение на борту стало и вовсе похоронным. У людей даже аппетит пропал, хотя запасов продовольствия хватило бы на целый полк. Когда такое происходит с дартианским джентльменом, дело дрянь. Хаддан вызвал Тала в рубку управления. «Что случилось с вашей бандой?» — сердито поинтересовался командир. «Ребята смотрят на меня так, словно я разбил им сердце. Они что, хотят вернуться?» Тал вздохнул с безграничной горечью, всем своим видом демонстрируя страдания, рядом с которым намерение покончить жизнь самоубийством выглядит шумным весельем. «Никогда», — безнадежно проговорил он, — «никогда нам не вернуться на Дарт. Теперь мы конченые люди, обреченные скитаться среди чужаков. Или наши трупы будут вечно парить среди звездных просторов». «В чем дело?» — резко спросил Хаддан. «Я собираюсь взять вас в пиратский рейд, который принесет вам огромную добычу, существенно больше, чем в прошлый раз». Тал разрыдался. Хаддан с удивлением смотрел на усатого джентльмена, размазывающего по лицу горькие слезы. «Это произошло в замке», — с тоской ответил Тал. «После того, как тот человек с Уолдена, Дерек, бросил в тебя бомбу. Нам казалось, что ты убит. Но Дон Ларис сомневался, и, с ним нередко такое случается, его не покидала тревога. Ему хотелось послать кого-нибудь, чтобы убедиться наверняка. «Я знаю, что нужно делать», — заявила леди Фанни. Она позвала меня и спросила. «Тал, ты будешь за меня сражаться?» Рядом вдруг оказался Дон Ларис, который принялся кивать. Тогда леди Фанни сказала. «Благодарю тебя. Брон Ходдон меня обидел». «Ну, что мне оставалось делать?» Каждому из нас она сказала одно и то же, что ты ее обидел. А потом Дон Ларис отправил нас отыскать твое тело. Теперь мы покрыли себя позором. Ходдан хотел что-то сказать, открыл рот, но так ничего и не придумал. Он вспомнил один из моральных принципов Дарта. Если девушка просит мужчину сразиться за нее, и он соглашается, значит, в течение следующего дня и ночи он должен вступить в схватку с ее врагом. В противном случае джентльмен теряет честь. С таким человеком на Дарте можно сделать все, что угодно — убить, ограбить. А если он оказывает сопротивление, его жизнь заканчивается на виселице. Потерять честь на Дарте гораздо хуже, чем просто оказаться вне закона. Несчастного ждут насмешки, презрение и неизбежная деградация. Но самое главное, он навсегда теряет самоуважение. Получилось, что Ходдан похитил мужчин, которые дали слово вызвать его на поединок. Если они его убьют, то умрут в космосе, а если нет, будут опозорены в собственных глазах. Подобных законов на Дарте немного, однако выполняются они неукоснительно. Ходдан долго обдумывал создавшееся положение. Наконец у него появилась идея. «Кое-кто, — сухо заметил молодой человек, — пришел к выводу, что ничего не остается, как покончить со мной, а потом погибнуть». «Да», — убито прошептал Тал, — «а потом мы все умрем». «Хм», — промолвил Ходдан, — «итак вы обязаны драться со мной. Если убить меня не удастся, вас никто винить не будет, верно? Если вы потерпите поражение, то вашей вины в том нет? Я правильно понял?» «Точно, совершенно точно», — потерянно кивнул Тал. «Когда человек проигрывает, он проигрывает, и победитель получает добычу. Впрочем, если ему угодно, он может пощадить поверженного врага. В таком случае последний в будущем не имеет права поднимать на него руку». «Обнажи свой кинжал», — приказал Ходдан. Тал подчинился. Ходдан мгновенно вытащил станер и навел его на Тала. «Бум! Ты побежден. Конечно, можешь действительно атаковать меня кинжалом, но тогда я воспользуюсь станером. Все кончено. Ты согласен?» Тал удивленно посмотрел на Ходдана. Потом у него на лице расцвела восторженная улыбка. Доверенный вассал Дона Лариса светился от счастья. Казалось, еще немного, и он завиляет хвостом. Только что Ходдан нашел выход из положения, которое всем его товарищам казалось совершенно безнадежным. «Присылай ко мне остальных. По одному», — велел Ходдан. «Я о них позабочусь. Только сначала объясни мне, почему леди Фанни жаждет моей смерти». Тал этого не знал, и данная проблема его совершенно не занимала, в отличие от Ходдана. Душу молодого человека охватило смятение вперемешку со злостью. Их с Фанни связывала такая благородная дружба. Вошел стражник и отдал честь. Ходдан провел с ним символическую дуэль, затем повторил процедуру со всеми остальными. Двое не поняли, что бой не настоящий, и Ходдану пришлось стрелять. Оба раза он целился в руку с кинжалом. После чего молодой человек отыскал лекарства от волдырей, которые появлялись от выстрелов Стеннера с такого близкого расстояния. Врачуя своих недавних врагов, Ходдан пытался выяснить, почему леди Фанни пожелала навсегда от него избавиться. Однако никто не сумел внести ясность в этот интересный вопрос. После серии дуэлей настроение на яхте заметно улучшилось. Поскольку каждое происходило с глазу на глаз, никто не мог утверждать, что законы чести нарушены. Спутники Ходдана перестали страдать. У людей проснулся прекрасный аппетит. Те, кому посчастливилось погулять на Криме, с восторгом рассказывали о своем грандиозном похмелье. Получалось, что они боготворили Ходдана за то, что он дал им возможность устроить ни с чем не сравнимый кутеж. Однако Ходдан не мог забыть, что леди Фанни хотела его прикончить, и мучительно старался разгадать новую тайну. Маленькая яхта мчалась к Уолдену, а он пытался понять, каким образом умудрился оскорбить Фанни, и никак не мог сообразить. Тогда Ходден занялся очередной модификацией привода Лавлора. Самым трудным оказалось внести изменения в панель управления. Ему даже пришлось сделать особую электронную лампу. Впрочем, сама идея была предельно простой. Силовые поля привода Лавлора и посадочной сети создавались генераторами аналогичной структуры. Шаровые молнии принадлежали к тому же семейству явлений. Что если удастся построить генератор поля, который находится на корабле и способен управлять всеми полями сразу? Если корабль сможет создавать поле, аналогичное полю посадочной сети, такое изобретение будет чрезвычайно полезным для пиратов. То, что Ходден собирался сделать сейчас, вряд ли можно было назвать пиратством в чистом виде. Чем больше он думал о взваленных на свои плечи обязательствах в связи с помощью, оказанной переселенцам с Колина, тем сильнее его охватывали сомнения в том, что выполнить поставленные задачи будет легко. Молодой человек приготовился к длительной борьбе, а для начала решил отложить реализацию личных дел, в частности, бракосочетание с Недой. Через некоторое время Ходден закончил возиться с электроникой, вывел яхту из овердрайва, сделал необходимые подсчеты и уточнил курс. Наконец, огненный шар солнца Уолдена загорелся на экранах внешнего обзора. Вокруг простирались темные безмолвные просторы космоса. Ходден выбрал орбиту на расстоянии в 5 диаметров Уолдена. Затем включил силовое поле, которое создает посадочная сеть, и навел его на Уолден. Корабль застыл в неподвижности, когда силовое поле вошло в контакт с поверхностью планеты. Ходден внес кое-какие изменения и сразу почувствовал реакцию яхты. Теперь силовые поля не притягивали корабль к Земле, а наоборот, начали воздействовать на поверхность планеты. Получилось, что новое поле толкает Уолден. Конечно, на практике никакой разницы не существовало, просто теперь яхта несла собственную посадочную сеть. Ходден мог произвести посадку или взлет в любом месте и без помощи ракетных двигателей. Более того, яхта парила над планетой, но не тратила никакой дополнительной энергии. Ходден был доволен своим изобретением. Он опустил яхту на высоту в 400 миль и завис над поверхностью Уолдена. «Полный порядок! Все механизмы работают безупречно!» И тогда Ходден взялся за микрофон космической связи. «Вызываю Землю», — заговорил он. «Вызываю Землю! Пиратский корабль вызывает Землю!» Теперь оставалось ждать ответа. Ходден все спланировал заранее. Конечно, его не оставляли тревожные сомнения, ведь он взвалил на свои плечи такую большую ответственность. Разграбленный лайнер, вся добыча с которого пошла к эмигрантам, стражники на яхте, которые весело точили здоровенные кинжалы, предвкушая богатую добычу. У него есть обязательства перед этими людьми. На миг Ходден вспомнил о леди Фанни. Интересно, какие репарации ему следует уплатить, чтобы компенсировать нанесенную ей обиду? Послышался жалобный несчастный голос. «Пиратский корабль! Мы получили ваше сообщение. Пожалуйста, сообщите место предполагаемого приземления. Мы постараемся принять необходимые меры и избежать беспорядков. Повторяю, пожалуйста, сообщите место вашего приземления. Мы примем все меры для пресечения беспорядков». Ходден облегченно вздохнул. Он назвал заранее выбранное место. Небольшой, но очень богатый городок примерно в 40 милях от столицы планеты. Затем включил автоматику на очень медленное снижение, а сам направился туда, откуда доносились жутковатые звуки. Стражники точили кинжалы. «Скоро мы приземлимся», — сурово сообщил Ходден. «Примерно через 3/4 часа. Затем вы отправитесь в город за добычей. В каждом отряде должно быть не менее 3 человек. Тау, ты останешься охранять корабль, будешь собирать добычу и позаботишься о том, чтобы никто из местных не проник на борт. И еще. Ни один из вас не станет тратить время попусту и обижать население». Ходден вернулся в контрольную рубку. Здесь он включил приемник и принялся слушать внутренние передачи на разных частотах. «Чрезвычайное сообщение!» — грохотал голос в приемнике. «Пираты высаживаются в городе Энсфилд, в 40 милях от Уолден-Сити». Население получило указание о немедленной эвакуации. Все остальное — компетенция полиции. «Повторяю, население должно немедленно покинуть Энсфилд, предоставив разбираться с пиратами представителям властей. С собой ничего не брать. Немедленно уходите». Ходден одобрительно кивнул. «Чрезвычайное сообщение», — продолжал надрываться голос. «Начинается высадка пиратов. Срочная эвакуация. Ничего с собой не брать. Немедленно покидайте свои дома». Ходден переключился на другой канал. Кто-то возбужденно кричал в микрофон. «Создается впечатление, что нас атакует только один корабль, который каким-то необъяснимым образом парит над Энсфилдом. Мы срочно отправили на место событий нашего корреспондента и собираемся вести прямой репортаж о высадке пиратов, разграблении Энсфилда и неизбежных транспортных пробках, которые возникнут из-за поспешного бегства жителей города. Я передаю слово нашему редактору, который познакомит вас с самым захватывающим событием в истории планеты». Почти без паузы заговорил другой голос. «Мы помним, как несколько дней назад гигантский флот, пролетавший над нашей планетой, направил правительству ноту, что периодически на Уолден будут наведываться одиночные корабли и грабить отдельные города. Нам не следует сопротивляться. В противном случае...» Ходден ощутил, как его охватывает удовлетворение. Переселенцы честно выполнили обещание бородатого патриарха и отправили на планету сообщение с орбиты Уолдена. Эмигранты, конечно же, не знали о содержании письма. Сами того не подозревая, они представляли собой могучую силу и изрядно напугали правительство Уолдена. А потом улетели, чтобы доставить аналогичные послания и навести ужас на Крим, Лахалу, Трали, Фамагусту и другие миры скопления. Переселенцы сделали это из благодарности к Ходдену, и население каждой планеты, которую они навестили на своем долгом пути, твердо верило, что в космосе рыщет огромный флот кровожадных мародеров, которые будут присылать за добычей одиночные корабли. «Главное — не оказывать им сопротивления. Малейшее непослушание приведет к чудовищному возмездию со стороны громадного флота». Теперь, когда яхта спускалась на Уолден, она представляла мифическую, но могучую пиратскую империю. Ходден с искренним удовольствием слушал радиопередачи. Вскоре на экранах появилось изображение забитых машинами шоссе. Горожане спешили убраться подальше от Энсфилда, а полиция пыталась навести хоть какой-то порядок. Ходден обратил внимание на то, что в Энсфилд устремилось огромное количество любопытных. Уолден являлся одной из самых развитых планет в скоплении Нурни, и его граждане привыкли к размеренной и роскошной жизни. Их заботило только одно — найти способ разнообразить свое существование. Когда происходило нечто любопытное, они хотели оказаться рядом и увидеть все своими глазами. Яхта опустилась ниже облачного покрова. Готовясь к посадке, Ходден включил аварийные огни. Сидя в рубке управления, он наблюдал за собственной яхтой, которую снимали камеры местного телевидения. Миллионы жителей Уолдена наверняка собрались у своих телевизоров. Трансляция произвела на Ходдена впечатление. На экране красовался таинственный темный корабль, озаренный единственным ярким лучом света. Журналисты, захлебываясь от волнения, вели прямые репортажи. Оставшиеся в городе жители Энсфилда присоединились к приехавшим искателям приключений. Полиция с трудом сдерживала толпу, оттесняя от районов, где пираты должны были начать свой жуткий промысел. Ходден не удержался от искушения и внимательно посмотрел репортаж о посадке яхты. Драматически медленно распахивается люк, появляются настоящие вооруженные до зубов пираты, которые со свирепыми лицами расходятся по пустынным улицам притихшего города. Репортаж получился великолепным. Ходден с удовольствием остался бы и досмотрел его до конца. Однако ждали дела. Ведь он командовал пиратским рейдом. Оказалось, что это совсем не трудно. Отряды пиратов, по три человека в каждом, разбрелись по городу в поисках добычи. Испуганные телеоператоры и журналисты дрожащими голосами просили их позировать перед объективами. От такого предложения ни один дартианский джентльмен, даже если он занят поисками добычи, отказаться не может. И дартианцы позировали, изображая из себя коварных и безжалостных бандитов. По мнению комментаторов, приправивших научными комментариями самые волнующие кадры, происходящее вовсе не означает, что Дарт превратился в пиратскую планету. Просто некоторые его жители решили присоединиться к пиратскому флоту. Затем представитель одной крупной телекомпании извиняющимся голосом попросил разрешения снять прямую передачу о разграблении чего-нибудь. Свирепо поглядывая на присмиревшую публику и периодически добавляя жуткое «Ха!», пираты согласились. Операторы помогали им выбирать самые подходящие для грабежа объекты, чтобы снять наиболее выигрышные кадры. Дартианцы вели себя как настоящие драматические актеры. Миллионы зрителей на всей планете дрожали от блаженного ужаса, когда бандиты делали свое гнусное дело. В конце концов, полиция оказалась не в силах удерживать напирающую толпу. Зеваки окружили пиратов плотным кольцом. Некоторые из них настолько осмелели, что просили автографы. Девушки смотрели на новоявленных героев широко распахнутыми испуганными глазами. Молодые люди считали за доблесть помочь напавшим на их город мерзавцам таскать добычу к кораблю. Тал охрипшим голосом начал жаловаться, что корабль перегружен. Ходдон велел ужесточить отбор, и грабители с деловым видом стали отдавать приказы своим добровольным помощникам. Романтически настроенные поклонницы и поклонники били окна и приносили дартианцам многочисленные сокровища, получая в награду лишь свирепые взгляды. Наконец, пиратский корабль был загружен и готов к старту. Со всех сторон его окружала восторженная толпа. Ходдон приказал команде возвращаться на борт. Но одна из троек где-то задержалась. Тогда Ходдон взял две тройки и с трудом протолкался через толпу. Он нашел-таки своих людей. Истерически визжащие красотки прижали их к стене и срывали с пиратов одежду, мечтая получить на память о посещении настоящих пиратов хоть какой-нибудь сувенир. Ходдон применил силу, чтобы вернуть экипаж на корабль. Со всех сторон раздавались приветственные вопли. Только при помощи полиции Ходдону удалось оттеснить толпу от входного люка, чтобы никто не прищемил пальцы, когда закрывался шлюз. Пиратская яхта медленно поднялась в воздух и устремилась к звездам. После визита на Уолден прошел час, но дартианские джентльмены все еще не могли прийти в себя. Теперь все они стали ярыми сторонниками Ходдона, но больше всего их завораживало невероятное количество добра, которое валялось повсюду. Все каюты были забиты под завязку. Награбленного оказалось столько, что оно мешало пилотировать корабль. Раздраженный Ходдон покинул рубку управления. «А ну-ка, кончайте это безобразие!» — свирепо скомандовал он. «Почему ваша добыча валяется под ногами? Уберите ее куда-нибудь! Что, черт возьми, вы себе позволяете?» Тал тупо посмотрел на командира, не в силах оторваться от немыслимых сокровищ. Потом в его глазах снова затеплилась искорка разума. Он широко ухмыльнулся и хлопнул себя по колену. «Ребята!» — выпалил Тал. «Босс не знает, что мы для него достали!» Голову поднял один стражник, потом второй, третий. Они сияли. Затем вскочили на ноги, равнодушно роняя ожерелья, кольца и другие драгоценности. Тал медленно направился к одной из кают, возле двери остановился и важно кивнул. «Она подошла к самому люку», — жизнерадостно сказал он, «и заявила, что на нас одежда жителей Дарта». «Вы оттуда?» — спросила она. Я ответил, что мы из Дарта. Тогда она поинтересовалась, знаем ли мы человека по имени Брон Ходдон. Я заверил ее, что она с ним встретится, если поднимется на борт корабля. А вот и она, собственной персоной. И Тал открыл дверь каюты, запертой снаружи. Заглянул внутрь, схватил кого-то и попытался вытащить в коридор. Ходдона наполнили самые мрачные предчувствия. Он простонал, а кто-то внутри каюты всхлипнул и прекратил сопротивление. Тал ввел в кают-компанию Неду. От долгих рыданий нос и глаза девушки покраснели. Она в полнейшем ужасе озиралась по сторонам. В первый момент Неда не увидела Ходдона. Перед ее глазами мелькали дюжие фигуры пиратов, которые на самом деле являлись дартианскими джентльменами. Джентльмены так старательно ухмылялись, что Неда приняла их улыбки за проявление злорадства. Она заплакала. Ходдон с трудом сглотнул, а потом быстро сказал: «Все в порядке, Неда. Произошла ошибка. Тебе ничего не грозит. Со мной ты в полной безопасности». Так оно и было. Ходдон сделал остановку на Криме, чтобы проконсультироваться с адвокатами. Рейд на Уолден внушал ему надежды на будущее, но молодой человек очень тревожился из-за Неды. Как только девушка убедилась, что ей действительно ничего не угрожает, она решила, что имеет полное право руководить жизнью на яхте. Неда пугающе легко вписалась в команду, излучала обаяние и общалась с преступниками, которые не причинили ей никакого вреда, так, словно они малые дети. Атмосфера скоро настолько накалилась, что экипаж в любой момент мог поднять мятеж. «И дело совсем не в том, что она ведет себя как примерная девочка», заявил чуть ли не со слезами на глазах один из усатых дартианцев. «Беда в том, что она хочет превратить в примерную девочку меня». Сам Хаддан тоже пытался избежать общества Недды. Он бы с удовольствием высадил ее на Криме, обеспечив достаточными средствами, чтобы девушка могла вернуться на Уолден. Но она держалась так мило и укоряюще беспомощно. К тому же, если бы он оставил ее на Криме, Недда принялась бы без конца рассказывать о благородстве пиратов. В конце концов, люди перестали бы верить в их свирепую безжалостность, что привело бы к фатальным последствиям. Хаддан отправился к адвокатам в чрезвычайно мрачном настроении. Новости оказались ошеломляющими. Иммигрантский флот сделал остановку на орбите Крима перед тем, как отправиться на Уолден. Дела Хаддана шли успешно и до появления флота. Сразу же после его визита пришло сообщение о дерзком захвате пиратами корабля на Уолдене. Конечно, речь шла о лайнере, на котором Хаддан посетил Крим. Тут же все торговцы и владельцы кораблей застраховали свое имущество на огромные суммы. Акции компаний, занимавшихся соответствующими видами страхования, немедленно подскочили в цене. Повинуясь инструкциям, оставленным Хадданом, его брокер продал акции, а на вырученную сумму, кстати, весьма кругленькую, основал фонд. Затем над Кримом появился огромный флот переселенцев, приславший письмо с угрозой уничтожить планету, если кто-нибудь осмелится оказать сопротивление одиночным пиратским кораблям. Иными словами, вся торговля попала во власть космических мародеров. Страховым компаниям придется компенсировать потери владельцам кораблей и товаров. Теперь, когда огромный пиратский флот рыщет вокруг планеты, захватывая приглянувшиеся им торговые суда, страховые компании неминуемо разорятся. Владельцы акций начали активно избавляться от них по бросовым ценам. Адвокаты Хаддана, повинуясь его указаниям, принялись, хоть и с большой неохотой, скупать акции. Причем они приобретали на деньги фонда не только акции страховых компаний Крима, но и компаний других планет, которыми владели обитатели Крима. Прошло время, и все торговые корабли вернулись в порт целыми и невредимыми. Грузы были доставлены вовремя, никто не пострадал. Ни одна страховая компания не разорилась и могла выплачивать компенсации, если в том возникала необходимость. Страховщики не стали сворачивать бизнес. Оказалось, что он продолжает приносить прибыль. Стоимость акций стремительно подскочила, точнее, люди снова захотели их покупать. Но Хаддан запретил продавать акции после того, как появится пиратский флот. Хаддан с надеждой спросил, сможет ли он теперь компенсировать потери владельцам лайнера, захваченного им на Уолдене. Адвокаты ответили: «Да, без проблем». «А возможно ли вернуть ему упущенную прибыль?» «Да, без проблем». «Хватит ли средств, чтобы расплатиться с торговцами ригелианским мехом, драгоценностями с Цетиса и рудой, за которую он получил такую хорошую цену на Криме?» «Да, без проблем». Так оно и произошло. Хаддан владел контрольными пакетами акций страховых компаний, которые уже успели выплатить по искам за корабль и товары. Дело закрыто, и добавить тут нечего. Молодой человек был потрясен и продолжал настаивать на выплате дополнительных премий. Адвокатам пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти законный способ реализовать пожелания необычного клиента. Затем Хаддан попытался осмыслить свое положение. Он никогда не считал себя бизнесменом и не рассчитывал заработать такие огромные деньги. Ему казалось, что потребуются долгие годы напряженной работы, и только тогда он сможет компенсировать потери владельцев лайнера и торговцев мехами, драгоценностями и рудой. Однако он сумел оплатить все счета и все равно являлся обладателем огромного состояния. Более того, стал главой финансовой империи. Ему совсем не нравился такой поворот судьбы. Хаддан уныло объяснил ситуацию своим адвокатам. Они заверили клиента, что у него есть определенного рода обязательства в связи со столь неожиданным успехом. Если сейчас он оставит свое дело, то процветающие страховые компании быстро вернутся к прежнему жалкому существованию. Его компании, теперь они и в самом деле стали его собственностью, наняли дополнительных служащих, обеспечив работой клерков, бухгалтеров, секретарей, менеджеров и уборщиц. Появились даже новые вице-президенты. Он нанесет серьезный удар по экономике Крима и вызовет рост безработицы, если его компании разорятся. Упадет производство, на планете начнется глубокий кризис. Ходден печально размышлял о своем деде. Он написал ему письмо, которое должен доставить флот переселенцев. А деда разочаровывать нельзя. Ходден меланхолично последовал совету адвокатов, и они организовали покупку 41-го, 42-го и 43-го этажей в том же здании, в котором находилась их контора. Бизнес набирал обороты. Сам Ходден отправился на Дарт, чтобы вернуть на родину команду, а кроме того, у него там осталось еще кое-какое дело. Даже несколько дел. Он вышел на орбиту и вскоре нашел сигнал космошлюпа. Ходден подлетел к своему шлюпу, и вдруг вспыхнул ослепительный свет. Приборы словно взбесились, взлетели ракеты, яхта задрожала. Из коммуникатора послышался оглушительный голос. «Стоять на месте! Сдавайся, тогда тебе будет разрешено приземлиться! Только посмей ослушаться, и я вышвырну тебя в космос без скафандра!» Ходден поморщился. Внутри яхты летали искры. Когда в твой корабль попадает шаровая молния, даже маленькая, предупредительная, это всегда неприятно. Пальцы Ходдена зудели, словно он заснул в неудобном положении. Молодой человек включил передатчик и раздраженно сказал. «Привет, дед, ты давно меня ждешь?» Престарелый родственник с отвращением выругался. Через несколько минут, почерневший от многочисленных странствий корабль, подлетел к яхте на старых ракетных двигателях. Ходден включил посадочную сеть, которую использовал на Уолдене, только совсем с другой целью. Корабли четко состыковались, шлюз к шлюзу. Он услышал, как удивленно вскрикнул дед. «Этому фокусу я научился совсем недавно», — сказал Ходден в передатчик. «Поднимайся на борт». Вскоре хмурый старый пират уже вошел в шлюз, посмотрел на внука умными глазами, подозрительно огляделся по сторонам, не обойдя вниманием и добычу, занимавшую все свободное пространство, наконец не выдержал и фыркнул. «Добро досталось мне честным путем», — уныло сообщил Ходден. «Так получилось, что у меня есть лицензия на грабеж. Только вот не знаю, что с ней теперь делать». Дед посмотрел на висящий на стене плакатик. «Помните, с вами дама. Дело рук Недды». «Да», — пробормотал дед. «Что делает на пиратском корабле женщина?» «Ты ее имел в виду в своем письме». «Женщины сюда пробираются, как мыши», — помощившись, ответил Ходден. «У тебя ведь есть мыши на корабле? Пойдем в рубку управления, я все объясню». И он рассказал деду о своих приключениях, включая и то, что попытка компенсировать потери владельцам лайнера и товаров привела к ошеломляющему успеху. Теперь Ходден отвечал за множество работающих в его компаниях клерков. Не говоря уже о том, что по мере дальнейшего продвижения эмигрантского флота примерно 50 различных планет будут требовать периодического внимания пиратов. В противном случае пострадает их экономика. «Система», — заявил дед, — «делает чудеса, когда речь заходит о людях с таким чувством ответственности, как у тебя». «Ну, что еще?» Ходден рассказал о команде дартианских джентльменов и о том, что Дон Ларис, вероятно, считает себя опозоренным, поскольку не сумел перерезать Ходдену глотку. Нужно как-то с ним разобраться. А тут еще Недда. Затем в разговоре всплыла Фанни. Дед снова выразительно фыркнул. «Ну ладно, поговорим с твоим Доном Ларисом», — сказал он сварливо. «Я уже сталкивался с такими типами. Пока мы будем внизу, кузен Оливер посмотрит на твое изобретение. Мы его поставим на мой корабль». «Хм, сколько сейчас времени на Дарте?» «Никогда не совершаю посадку, если после восхода прошло слишком много времени. Рано утром люди всегда не в лучшей форме». Ходден бросил взгляд на медленно вращающуюся под ними сферу Дарта. «Еще не поздно, сэр», — ответил он. «Вы последуете за мной вниз?» Дед деловито кивнул, еще раз оценивающе посмотрел на добычу с Уолдена, а потом перебрался на свой корабль. Прошло совсем немного времени после рассвета, когда часовой на стене замка Дона Лариса почувствовал, что его накрыла тень. Бедняга подпрыгнул на целый фут и посмотрел вверх. Волосы у него на голове встали дыбом, так что стальной шлем чуть не свалился на землю. Стражник пялился в небо, не в силах пошевелить даже пальцем. Над ним висел корабль. Не очень большой. Но часовой не слишком разбирался в подобных вещах. Ракетные двигатели не работали. Корабль должен был рухнуть вниз и раздавить несчастного своим весом. Однако он продолжал медленно опускаться, словно его вела посадочная сеть. А потом приземлился в 50 ярдах от стен замка. Через несколько мгновений послышался нарастающий шум, который перерос в вой, рев, ужасающий грохот. Часовой уже ничего не слышал, лишь что-то отчаянно пульсировало у него в груди. Когда все стихло, оказалось, что рядом с первым кораблем стоит второй. Вокруг него остался широкий круг выжженной земли. Из старого корабля опустился трап, открылся люк. Наружу начали выбираться мужчины. Последней появилась маленькая фигурка с роскошными седыми усами. Мужчины тащили за собой какой-то таинственный предмет. Из яхты вышел Ходдан. «Это и есть тот замок?» — ядовито спросил его дед. «Да, сэр», — отозвался молодой человек. «Хм», — фыркнул дед. «Выглядит довольно хилым», — он помахал руками. «Надеюсь, ты не забыл своих кузенов?» Мужчины из потрепанного корабля дружно стали улыбаться. Ходдан много лет их не видел, но все они приходились ему родней. Одежда у пиратов была самой обычной, тем не менее все они небрежно и чрезвычайно уверенно держали в руках оружие и тащили какой-то таинственный предмет. И не то чтобы они шли строем, но ни у кого не возникло сомнений, что эти люди свое дело знают. Ходдан и его дед направились к воротам. Их спутники держались немного позади. Остановились перед закрытыми створками. Ничего не произошло. Никто не обратился к ним со стены. Казалось, обитатели замка демонстрируют испорченность и дурной нрав и не хотят иметь дело с прилетевшими. «Может, нам покричать?» — спросил Ходдан. «Не», — фыркнул дед. «Я таких типов знаю. Мы его говорить заставим». Он махнул рукой своим людям. «Открывайте». Кто-то небрежно открыл крышку таинственного предмета и начал переключать тумблеры. «Нашел устройство, рассеивающее энергию», — проворчал Гет Хаддана, — «на одном из захваченных кораблей. Подсоединили его к корабельному приводу. А когда привод не под рукой, у нас все равно есть источник энергии. Твой кузен Оливер придумал одну хитроумную штуку». Таинственный предмет издал негромкий звук. Ворота замка содрогнулись и слегка покосились. Предмет снова пискнул. Посыпались камни, и ворота задрожали. Хаддан с восхищением наблюдал за работой диковинного устройства. Оно включалось еще трижды. «Никаких тебе громовых ударов», но стены рядом с воротами крошились в мелкий щебень. Часовые, стоявшие на крепостной стене, принялись отчаянно размахивать руками. Дед Хаддана лениво зевнул. «Я всегда люблю разговаривать с людьми», — заметил он, когда они начинают тревожиться из-за того, что я могу с ними сделать. В такие моменты им почему-то не приходит в голову объяснять мне, что они могли бы сделать со мной. Вскоре на земле у ворот появилось несколько человек. Они вышли через специальный проход для вылазок и разговаривали с дедом Хаддана исключительно вежливо. И сразу согласились с его предложением дальнейшие переговоры провести внутри замка, где можно присесть. Через несколько минут высокие договаривающиеся стороны уже сидели возле камина в большом приемном зале. Дон Ларис, дрожа, устроился рядом с дедом Хаддана. Появилась леди Фанни, которая была холодна как лед. Вздернув подбородок, она подошла и уселась рядом с отцом. Дед Хаддана смерил ее хитрым, оценивающим взглядом. «Неплохо», — весело заметил он. «Очень даже неплохо». Затем он повернулся к Хаддану. «Вассалы скоро будут здесь?» «Через пару минут», — ответил молодой человек. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Леди Фанни смотрела куда-то в сторону, словно его вообще не существовало на свете. Послышался негромкий шум. Дюжина пикейщиков строем вошла в большой зал с добычей. Добра было так много, что отдельные предметы сыпались на пол. Но стражники не обращали внимания на такие мелочи, как пригоршня золотых монет. Оставшиеся дома обитатели замка играли роль изумленных зрителей необычного спектакля. Вместе со стражниками пришла Недда. Леди Фанни сделала легкое, почти незаметное движение. «Фанни», — с отчаянием заговорил Ходден, — «я знаю, что ты меня ненавидишь, хотя я не понимаю, почему. Но мне нужна твоя помощь в решении одного вопроса. Мы совершили набег на Уолден, добыча оттуда. И мои люди похитили девушку. Ее зовут Недда. Она оказалась в исключительно тяжелом положении, Фанни. У нее нет друзей, она совсем одна. Со временем, я уверен, за ней прилетит отец. Но сейчас кому-то следует за бедняжкой присмотреть. Я не могу». От одной только мысли о том, что ему придется взять на себя заботу о Недде, Ходдена охватывал леденящий ужас. «Не могу». Леди Фанни взглянула на Недду. Недда смотрела на окружающий ее мир безмятежно невинными глазами. «Мне очень жаль», — храбро проговорила Недда, «что из-за меня несчастный Брон стал пиратом и попал в такую ужасную переделку. Я каждый день плакала о нем перед сном. Он обращался со мной как с родной сестрой, а остальные джентльмены были такими заботливыми и уважительными, что я боюсь, мое сердце разорвется, если их накажут. Когда я представляю себе, как их будут хладнокровно казнить...» «Надарте», — практично заметила леди Фанни, — «не принято соблюдать формальности. Обычно хватает приказа перерезать кому-нибудь горло. Значит, он относился к ней как к сестре? Правда, Тал?» Тал сглотнул. Еще несколько мгновений назад этот достойный дартианский джентльмен сиял от счастья, потому что держал в руках огромный сверток с серебряной посудой, драгоценностями, кружевами и другой добычей из Энсфилда. Его голос слегка дрожал. «Да, леди Фанни. Однако совсем не так, как я обращался со своими сестрами. Мои сестры, леди Фанни, кусали меня, когда они были маленькими, отвешивали оплеухи, когда стали постарше, и издевались, когда я вырос. Я их нежно люблю. Но если бы одна из них стала читать мне лекции относительно моих манер и грозить пальчиком из-за того, что я плохой джентльмен, леди Фанни, я бы ее задушил». В глазах леди Фанни загорелся не очень понятный огонек, когда она нежно сказала Ходдену: «Конечно, я позабочусь о бедняжке. Поселю со своими горничными, и не сомневаюсь, какая-нибудь из них поделится с ней одеждой. Короче, пригляжу за крошкой, пока не явится ее отец на космическом лайнере, и она не вернется к своей семье. А ты можешь приходить в любое время, чтобы убедиться в том, что с ней хорошо обращается». Глаза Ходдена полезли на лоб. Тут его дед громко откашлялся. «Фанни», — упрямо продолжал Ходден, «ты спросила каждого из моих людей, готовы ли они за тебя сражаться. Они ответили согласием. Тогда ты послала их перерезать мне горло. Они этого не сделали. Но и не покрыли себя позором. Ты должна знать, что они настоящие джентльмены. Просто им не удалось победить меня в бою». Ходден вытер лоб. Дон Ларис собрался что-то сказать, но дед Ходдена его опередил. «Вы слышали об огромном пиратском флоте, который недавно побывал в вашем скоплении, да? Его возглавляет мой внук. Я командую одной из эскадрилей. Замечательный мальчик мой внук. Пираты отличаются кровожадностью, но этого парня они любят». «Очень», — у Дона Лариса перехватило дыхание. «Очень интересно». «Ему понравились твои вассалы, приятель», — доверительно сообщил старый пират. «Брон использовал их дважды, и, похоже, из них получились отличные, очень воспитанные бандиты. Мой мальчик собирается дать им станнеры и пушку, вроде той, что сломала твои ворота. Тогда они станут единственными людьми на Дарте, владеющими таким мощным оружием. Захвати космопорт, включи энергетическую установку и проследи за тем, чтобы твои враги не получили станнеров. И ты хозяин планеты. Твои вассалы будут довольны. Они ведь любят моего внука и пойдут за ним повсюду. Добыча, знаешь ли, дело серьезное». Дон Ларис задрожал. Все звучало до жути правдоподобно. Он сам лелеял тайные планы использовать станнеры на Дарте и знал, что его люди с благоговением относятся к Ходдену, благодаря которому им удалось награбить столько добра. Дон Ларис попал в чрезвычайно затруднительное положение. Скучающие пираты с побитого космическими ветрами корабля стояли посреди большого зала. На них переговоры не произвели никакого впечатления. Они ни секунды не сомневались, что могут уничтожить весь замок за считанные минуты, при желании. «Но если мои люди...» — пролепетал Дон Ларис. «Что будет со мной?» «Ерунда!» — небрежно бросил дед Хаддана. «Такие вопросы решаются в два счета. Ножом по горлу и все!» — он встал. «Ну, Брон?» «Я доставил своих людей домой», — прорычал Ходдан. «А Недди позаботится. Нам здесь больше нечего делать». Он решительно направился к дальней двери огромного зала. Старый пират заторопился за внуком, а его равнодушные подчиненные, по большей части кузены и дальние родственники Хаддана, последовали за своим командиром. Как только они вышли из замка, Ходдан сердито спросил: «Зачем ты рассказал такую нелепую историю?» «А что в ней нелепого?» — поинтересовался дед. «Мне она очень даже понравилась. Ты просто устал, Брон. Большая ответственность и тому подобное. Отдохни. Потом вместе с кузеном Оливером установите новые устройства на моем корабле, а я отправлю ребят в космопорт. Им нужно немного погулять, к тому же там наверняка найдется что-нибудь полезное. Твоя бабушка очень любит домотканную одежду. Надо что-нибудь для нее подыскать». Ходдан пожал плечами. Его дед жил по собственным законам. Вскоре молодой человек увидел, как кузены выводят лошадей из конюшни замка, а через несколько минут небольшой отряд уже трусил по дороге. Казалось, люди направляются на приятную прогулку. Впрочем, так оно и было. Тал взял на себя роль проводника. Оставшуюся часть дня Ходдан и Оливер переделывали привод Лавлора на старом пиратском корабле. Ходдана порадовало уважение, с которым отнесся к его изобретению кузен. Потом они принялись вспоминать детство. Было так приятно восстановить семейные связи. К закату вернулись всадники и привели с собой новых лошадей, груженных добычей. А на яхту Ходдана пришел старый пират. «Я не один», — сказал он. «Пока мы вели здесь переговоры, в порту приземлился космический лайнер, на борту которого находился твой друг. Очень близкий тебе по духу человек, Брон. И чрезвычайно высоко о тебе отзывается». Вслед за дедом Ходдана вошел крупный массивный человек. Голову гостя украшала седая шевелюра. Ходдан узнал межзвездного посла на Уолдене. «У моей лошади тяжелый аллюр», — со вздохом пожаловался посол. «Мне необходимо удобное кресло. Да и стаканчик чего-нибудь крепкого не помешал бы. Я преодолел расстояние в несколько световых лет, чтобы встретиться с вами, а оказалось, что зря. Я поговорил с вашим дедом». «Рад вас видеть, сэр», — сдержанно ответил Ходдан. Кузен Оливер принес выпивку, и посол надолго присосался к своему бокалу. «Вот так-то лучше», — с удовлетворением пробормотал он, поднимая слегка подмокший нос. «Твой дед знает свое дело. Я наблюдал за тем, как он грабит город. Классная профессиональная работа. Он добыл домотканные простыни для твоей бабушки. Но если говорить о тебе...» Ходдан сел. Его дед молча попыхивал трубкой. Кузены держались в тени. Посол взмахнул рукой. «Я отправился сюда», — заметил он, — «поскольку решил, что у тебя небольшой перебор. Космический флот, а теперь...» «Я кое-что знаю о твоих способностях и понял, что ты нашел способ имитировать флот. Мне прекрасно известно, что в наше время такого попросту не может быть. Кстати, ты здорово решил проблему с эмигрантами. Весьма достойный поступок. Беда в том, что если ты будешь безудержно использовать придуманный пиратский флот, рано или поздно космический патруль до тебя доберется. А ты делаешь слишком много хорошего, чтобы позволить им тебя остановить». Ходдан только заморгал. «Удовлетворение», — продолжал посол, — «дело стоящее. Однако присыщенность равносильна смерти». Уолден умирал на глазах. Самым лучшим развлечением считалось удобно устроиться в постели и принять добрую дозу транквилизатора. А ты с этим покончил. «Я покинул Уолден на следующий день после твоего рейда на Энсфилд. Молодые люди тут же начали отращивать усы, текстильные фабрики запустили в производство цветной войлок для одежды, ювелиры продают булавки для галстуков с изображением станнеров. Дартианские кинжалы украшают брошки, поэты и композиторы уже создали 8 песен о любовниках-пиратах, пиратских королевах и темных кораблях, браздящих ночные просторы. В ту же ночь на телевидении началась работа сразу над 3 сериалами, посвященными теме космического пиратства. Авторы утверждают, что в основу одного из них положена твоя биография. Не забудь получить с них причитающийся гонорар, Ходден. Короче, Уолден вновь научился смеяться над самим собой. Люди, наблюдавшие за твоим рейдом по телевизору, получили такие впечатления, которые им и не снились даже после приема специальных пилюль. А что говорить о тех, кто столкнулся нос к носу с пиратами? Республика многим тебе обязана, Ходден. «Хм», — пробормотал молодой человек, который не знал, что еще можно сказать. «Мы с твоим дедом самым тщательным образом обсудили сложившееся положение. Добрые дела должны продолжаться. Дипломатический корпус уже давно рассматривал подобные варианты. Теперь нам есть над чем поработать. Твой дед будет захватывать новые корабли и расширять дело. Он обеспечит регулярные пиратские налеты на планеты. В твою задачу будет входить поддержание страхового бизнеса. Новые корабли, естественно, перейдут в твою собственность. Никто не станет мешать легальному бизнесу. Рейды будет оплачивать межпланетная страховая компания, защищающая своих клиентов от пиратства. То есть ты. Со временем тебе придется нанять серьезных авторов, чтобы они писали сценарии. Но сейчас об этом беспокоиться еще рано. Ты будешь продолжать богатеть и оставаться символом романтики и приключений для разлагающейся галактики. И хорошо. Я уверен, что нам не грозит нашествие дикарей, если у нас появятся собственные героические личности, твоих рук дело, которые легко разберутся с негодяями. «Мне нравится изобретать электронные приспособления», — с горечью заявил Ходден. «Мы с кузеном Оливером хотели бы поработать вместе». Старый пират громко фыркнул. Пришел один из многочисленных кузенов Ходдена. Вслед за ним появился сияющий Тал. Он доложил о разграблении портового города и о том, что Дон Ларис вскипел от злости и отчаяния, поскольку никто не смог оказать пиратам сопротивление. Наконец, Дон Ларис несколько запоздало обратился к Ходдену, его деду и межзвездному послу, о его титуле князь узнал от Тала, с приглашением отобедать в замке. Естественно, с охраной, если им так захочется. Ходден с удовольствием ответил бы отказом, но посол и дед проявили настойчивость. В результате молодой человек не успел заметить, как оказался за длинным столом в зале с каменными стенами, освещенным чадящими факелами. Дон Ларис изо всех сил изображал радушного и щедрого хозяина и всячески старался поддерживать разговор. Иногда ему удавались настоящие перлы красноречия. Леди Фанни молчала и в основном смотрела в свою тарелку. Разговор становился все более запутанным. Сначала присутствующие поговорили о проблемах управления, затем переключились на политику и экономику. Когда обед подошел к концу, леди Фанни совсем заскучала. «Моя дорогая», — весело заявил Дон Ларис, — «наши умные речи, наверное, вас совсем утомили. Уважаемого Ходдена, кажется, тоже не особенно занимают вопросы, которые мы обсуждаем. Почему бы вам не выйти на крепостную стену и не поболтать на те темы, что представляют интерес для молодых людей?» Ходден поднялся на ноги с исключительно тоскливым выражением лица. Леди Фанни вздохнула и, словно ей не оставалось ничего другого, встала, чтобы последовать за Ходденом. «Да, Брон», — вдруг вмешался посол, — «забыл тебе сказать. На Уолдене выяснили, отчего погиб тот человек возле энергетической станции. Заметив, что Ходден не понимает, о чем идет речь, посол пустился в объяснение. «Я имею в виду человека, которого, по предположению твоего друга Дерека, прикончили смертоносные лучи. Оказалось, что этот тип накачался спиртным и забрался на дерево, чтобы убежать от розовых, пурпурных и зеленых деревьев, которые, как он предполагал, собирались его сожрать. Он залез слишком высоко, ветка не выдержала, несчастный упал и разбился насмерть. По возвращении на Уолден я немедленно обращусь в суд. Теперь нет никаких причин держать тебя под замком. Кто знает, вдруг совет директоров даже решит купить твою энергетическую установку». «Благодарю», — вежливо ответил Ходден и добавил. «Дерек и полицейские с Уолдена поселились у Дона Лориса. Расскажите им о том, что вам удалось узнать. Пусть Дон Лорис отпустит их домой». Затем он последовал за леди Фанни на крепостную стену, над которой ярко сияли звезды. Молодые люди медленно прогуливались вдоль парапета. «Я не поняла, о чем говорил посол?» — спросила девушка. Без особого пыла Ходдан ей объяснил, а потом мрачно добавил, что теперь ему уже все равно. Да, он может вернуться на Уолден, и если посол прав, то ему удастся решить вопрос с энергетической установкой. Но он почему-то не рад, что правда, наконец, восторжествовала. Как странно. Еще совсем недавно он был бы совершенно и безоговорочно счастлив. «Я думала», — с мягкой грустью заметила леди Фанни, «что чувствовала бы себя намного счастливее, если бы ты умер. Ты меня ужасно разозлил. Но теперь я знаю, что ошибалась». Ходдан попытался сообразить, что хочет сказать ему Фанни. Не похоже, что она приносит извинения. Впрочем, он обрадовался тому, что девушка явно решила не нанимать убийц в будущем. «Кстати, если уж говорить о счастье», — продолжала она совсем другим тоном, — «твоя Недда». Брон содрогнулся, а Фанни добавила. «Я поговорила с ней, а потом послала за Геком. Знаешь, мы с ним теперь снова в хороших отношениях. Я познакомила его с Неддой». Она изображала из себя ванильное мороженое с меренгами и кленовым сиропом. Он пришел в восторг. Недда взглянула на Гека печальными глазами с поволокой и сказала, что он ужасно поступил, похитив меня. А он кротко объяснил, мол, причина его дурного поведения состоит в том, что ему раньше не довелось испытать на себе ее облагораживающего влияния. Недде так понравилось. Они подходят друг другу, как земляника и сливки. Мне пришлось уйти. В противном случае я уже не могла бы вести себя как леди. Полагаю, из них получится прекрасная пара. После паузы Фанни негромко добавила. «Если серьезно, ты должен чувствовать себя совершенно счастливым. Ведь ты получил все, о чем когда-либо мечтал, если не считать женитьбы на очаровательной девушке». Ходдан смущенно поежился. «Мы старые друзья», — ласково продолжала Фанни. «Однажды ты оказал мне огромную услугу. Теперь я верну тебе долг. Обязательно познакомлю с исключительно очаровательными девушками». «Я скоро улетаю», — с тревогой напомнил Ходдан. «Жаль только, что я не знаю, какие девушки тебе нравятся. Во всяком случае, не такие, как Недда». Ходдан содрогнулся. «И не такие, как я», — не унималась Фанни. «Какому типу я, по-твоему, принадлежу?» «К очаровательному», — хрипло ответил Ходдан. Леди Фанни взглянула на него снизу вверх. «Я надеялась, что когда-нибудь тебе придут в голову слова вроде этих», — одобрительно проговорила она. «А что обычно делает мужчина, когда обнаруживает очаровательную девушку?» Ходдан немного подумал, посмотрел на Фанни и обнял ее, не проявив особой ловкости. Потом поцеловал. Сначала, казалось, его самого такое поведение удивило, но в дальнейшем он занялся непривычным для себя делом с большим энтузиазмом. Послышался негромкий шорох, шаги. Появился Дон Ларис, неуверенно озирающийся по сторонам. «Фанни», — жалобно сказал он, — «наши гости возвращаются на космические корабли. Я хочу поговорить с Ходданом с глазу на глаз». «Да?» — сказал Ходдан. «Я тут подумал», — капризно начал Дон Ларис. «Мой дорогой мальчик, я допустил несколько непростительных ошибок и дал тебе прекрасный повод меня недолюбливать. Однако в душе я всегда тобой восхищался. Мне кажется, у меня есть только одна возможность продемонстрировать, какого я о тебе высокого мнения. Не хотел бы ты жениться на моей дочери?» Ходдан взглянул на Фанни. Она стояла, прижавшись к нему и не делая никаких попыток отстраниться. «Как ты думаешь, Фанни, давай поженимся завтра утром?» «Ни в коем случае!» — возмутилась Фанни. «И не проси! Я не могу выйти за тебя замуж раньше, чем завтра в полдень!»